Глава 99. Сашка. Уже в машине дрожащими руками заблокировал Никин номер. Сразу дал по газам и пообещал себе, что больше ни ногой ни в этот район, ни в свой фитнес-клуб. Плевать, другой подберу, мало ли фитнесов с бассейнами, найду. Я злился, но еще сильнее, чем злость, было какое-то вселенское разочарование. Нет, не в Нике, я отлично понимал, что она просто молодая дуреха. Да, хитрая и изворотливая, но не лишена совести, распризналась. Могла бы и дальше продолжать этот спектакль. Я был разочарован в Марине. Я всегда считал ее хорошим человеком. Выходит, ошибся? Разве по-настоящему хороший человек способен на такие поступки? Это же отвратительно. Да, я понимал, что обидел ее и ей больно, но разве это может быть оправданием такой дичи? Причина ей нужна, чтобы развестись. Охуеть. А то этих причин у нее нет. Да их до хрена. Взять хотя бы Маринкину беременность. Чем не причина? «Разводись и выходи замуж за Антошку. Совет вам да любовь, как говорится». Какой же шлак, прости господи. В жизни настолько хреново не было. Даже когда Марина все узнала, даже когда наговорила гадостей в тот вечер, признаваясь в измене. Потому что тогда я понимал, сам виноват, и был разочарован больше в себе, чем в Марине. Сейчас же она, казалось, убила во мне то, что давно составляло мою суть и поддерживала все эти годы. Питала стремление измениться и все изменить, стать лучше. Все это было ради любви к Марине. Ради самой Марины, которую я считал самым лучшим, самым чистым и добрым человеком на свете. Но я больше не мог так считать. Да, теперь это было невозможно. Все невозможно.